Радикальность новых учреждений многими была понята как приуготовление к представительному образу правления. Но как раз такое не входило в планы самодержца. Послу Пруссии Отто Бисмарку Александр Николаевич объяснил дело так. «Во всей стране народ видит в монархии посланника Бога, отеческого и всевластного господина. Это чувство, которое имеет силу почти религиозного чувства, неотделимо от личной зависимости от меня. И я охотно, что я не ошибаюсь. Чувство власти, которое дает мне корона, если им поступиться, образует бреши в нимбе, которым владеет нация. Глубокое уважение, которым русский народ издревле в силу прирожденного чувства окружает трон своего царя, невозможно устранить». Я без всякой компенсации сократил бы авторитарность правительства, если бы хотел ввести туда представителей дворянства или нации. Бог знает, куда мы вообще придем в деле крестьян и помещиков, если авторитет царя будет недостаточно полным, чтобы оказывать решающее воздействие. В Москве в августе 1865 года Александр Николаевич в беседе со звенигородским предводителем дворянства Голохвастовым говорил более определенно. «Я даю тебе слово, что сейчас на этом столе я готов подписать какую угодно конституцию, если бы я был убежден, что это полезно для России. Но я знаю, что сделаю это сегодня, и завтра Россия распадется на куски. А ведь этого и вы не хотите». Император никогда не забывал давние рассуждения барона Корфа. Любые перемены влекут за собой непредсказуемые последствия. Стоит лишь ослабить власть. Власть надлежало крепить. «Главное, — добавил Александр Николаевич, отпуская Голохвастова, — не гоняйся за аплодисментами, за успехами красноречия. Ведь право они не стоят того». Каждое из названных выше решений готовилось и обсуждалось примерно так же, как и положение от 19 февраля, хотя, безусловно, не вызывало такого же накала поддержки или вражды. Последнее слово всегда было за государем. Ему надлежало не просто понять значение той или иной меры для будущего, но и предпочесть тот или иной предлагаемый проект, исходя из возможных положительных или отрицательных последствий оного. Не менее, а может быть и более важно было удержание общего развития России в определенном русле. Желающих повернуть в иное русло находилось немало. Тот же верный и искренний Петр Валуев упорно проводил в своих докладах мысль о желательности и даже полезности Конституции. 1 марта 1863 года Валуев после доклада по польским делам заявил мысль о преобразовании Государственного совета на началах австрийского Рейхстрата путем привлечения к его работе выборных представителей земств и сословий. Александр Николаевич ничего не ответил, но задумался, а довольный Валуев перешел к другим предметам. У государя еще в памяти был доклад Валуева от 22 февраля предыдущего года с предложениями по земской реформе, дававшими преимущественные возможности дворянству. Ради этого Петр Александрович и был призван к министерскому посту. Это направление его деятельности одобряла и Мария Александровна, заявлявшая, что она, как и многие, преимущественно видит в земских реформах средства откупиться от Конституции. Правда, сопротивление страны Дмитрия Милютина, князя Суворова и барона Корфа привели к ослаблению влияния дворянства в новых учреждениях в окончательном варианте, но не Валуева в том упрекать. Теперь же он упорно и исподволь продвигал мысль о преобразовании Государственного совета, что, называя вещи своими именами, вело к образованию нового центра власти, то есть принципиальным конституционным изменением. Но верный слуга царя и отечества будто не видел этого, подлинно ослепленный своей идеей фикс. Несмотря на свое глубокое несогласие, Александр Николаевич предложил обсудить меры, предложенные Валуевым. Мнение большинства в Государственном Совете было таково. Идея не так уж опасна, но не ко времени. Учитывая идущие полным ходом реформы во всех сферах жизни страны, решили вернуться к рассмотрению через полгода.